Во-первых, на большее количество голов цепочка артефакта не растянется. Во-вторых, это самые опытные маги. В-третьих, Гарри, тебя вряд ли отпустит мама. Привыкай уже, что ты больше не самостоятельный сирота, способный в любой момент рвануть в любую точку мира. Утром купаться на Мальдивах, днем попрошайничать во Франции, а вечером закатывать вечеринки в Индии. Отныне ты мальчик под гиперопекой девушки, которая не успела привыкнуть к тому, что ты не младенец и лишь немногим младше нее. В любую точку мира, услышала свое Лили, одарив мальчика суровым взглядом. Гарри, не хочешь рассказать маме об этом? Салем ухмыльнулся, сделав маленькую пакость. Он тем самым перевел стрелки с бесполезного обсуждения участия Гарри в авантюре, после чего поспешно свалил. Следующий день прошел в суете. Поттеры не могли наговориться друг с другом. Сириус все время подобно преданному песику крутился вокруг Джеймса, но тот был слишком занят женой и сыном, чтобы обращать на него внимание. Это расстраивало Блэка-старшего. Тем временем Регулус свалил из дома на встречу с Гермионой, и уже не по принуждению Салема, а по личной инициативе. И вернулся он лишь вечером, чтобы снова отправиться к Гермионе с котом поздней ночью. Салем, отлично знающий дом Грейнджеров со всеми лазейками, пробрался внутрь и снова похитил оставленный на тумбочке маховик времени. «Вызывай такси, Рек», — заявил он, сияя довольной мордахой. «Может, я просто аппарирую?» — предложил Регулус. «А так можно было, я привык, что блэки не умеют телепортироваться. В смысле, один конкретный блэк, эх, все равно придется отойти подальше, чтобы датчики Министерства магии не восприняли твое колдовство за использование магии на каникулах школьницей. Аппарация не засекается министерским артефактом», — пояснил Регулус. «Тогда чего стоим, кого ждем?» Салем забрался ему на руки и повис на левом предплечье, поскольку правой ладонью маг ухватился за палочку. «Поехали!» В следующий миг молодой волшебник крутанулся вокруг своей оси, после чего их с котом будто засосало в трубу и протащило через нее. Ощущения были такими, словно их смыли в гигантский унитаз. Через неуловимое мгновение они появились в спальне Регулуса на Гримма 12. Кот спрыгнул на кровать и распластался на ней. «Жуть какая! И вы этим пользуетесь для перемещения? Это какую же вестибулярку нужно иметь?» «Крутит, вертит, сжимает. Я в очередной раз убеждаюсь, что все ваши пространственные чары создавал извращенец-мазохист. Знаешь способ лучше?» «Знаю. Научи», — с мольбой посмотрел на кота Регулус. «Пожалуйста, обязательно научу. А теперь собирай нашу банду и вперед в прошлое». В качестве базы был выбран уже обжитый коттедж Сириуса, который достался ему от дяди Альфреда. Они появились в нем через несколько минут после того, как Салем с Сириусом отбыли на последнюю операцию. Далее началось обучение Регулуса чарам телепортации и перемещения между мирами. Он схватывал на лету, и уже к концу дня овладел обоими заклинаниями, чем вызвал волну зависти со стороны старшего брата и грустью Джеймса Поттера. А вот легилименции его учить не пришлось, он владел ею на базовом уровне. Поэтому Регулусу не составило труда заглянуть в память Салема и увидеть ключевые места для появления в другом мире. Но сразу после обучения отправляться на миссию было глупо. Сначала следовало разработать план, отрепетировать его, провести подготовку, ну и как минимум отдохнуть, и лишь после этого воплощать его. И вот, план был готов, группа поддержки выдрессирована и пришло время отправиться в другой мир. Все собрались кругом и скучковались, после чего Регулус произнес заклинание. Мир закружился. Хлопок, вспышка и трое мужчин и кот оказались в каком-то мрачном подвале. Скудное освещение от маленького и узкого окошка под потолком позволяло разглядеть серые оштукатуренные стены. Решетка из часто расположенных массивных стальных прутьев от пола до потолка, с запертой на массивный замок калиткой, разделяла подвал на две части. На одной половине располагались двери и окошко, а на второй оказались волшебники. «Где это мы?» — уставился удивленный Сириус на кота. «А я знаю», — Салем не волновался. «Регулус, о чем ты думал при перемещении?» «Я четко представлял в качестве точки прибытия дальний угол парка в том городке, который увидел в твоих воспоминаниях. Что-то на парк не похоже», — заметил Джеймс. «Ты не туда аппарировал, Регулус». «Гриндил?» — Салем вопросительно смотрел на Блэка-младшего. «Ты представлял парк в Гриндиле?» «Да, наверное», — неуверенно развел руками в стороны Регулус. «Давайте отсюда выбираться», — продолжил Салем. Сириус достал волшебную палочку и наставил на замок Алахомора, и ничего не случилось. Ни луча из палочки не вылетело, ни замок не открылся. Блэк-старший с удивлением посмотрел на свою палочку. Сика. Резко направил он ее на задвижку. И снова ничего не случилось. Не понимаю, нахмурился он. Магия что ли не работает? Давай я. Джеймс направил палочку на один из прутьев. Эваниска. И снова ноль реакции. Поттер-старший с удивлением глядел на свою палочку. На его лице проступили нотки паники. Действительно не работает. Это плохо. Регулус. Прошептал Салем. Валим назад. Блэк-младший произнес заклинание переноса между мирами, но... Все маги и кот остались на своих местах. В тот момент, когда на их лицах проступил ужас, дверь в подвал открылась. Щелкнул выключатель, и на потолке загорелась лампочка, осветив помещение. С победоносно-издевательской ухмылкой в комнату зашла красивая блондинка 25 лет в черной кожаной мини-юбке и голубой блузке с глубоким декольте. И снова она носила туфли на высоких каблуках. «Ничего не получится», — заявила она. «Я зачаровала эту комнату на притягивании порталов из других миров, и зачаровала все антимагией. Так что тут невозможно колдовать, сколько бы твои подручные ни тужились, Салем». «Сабрина», — воскликнул кот. «Вот ты и попался, Салем». Хищно оскалилась девушка. Глава 48. «Кто это?» — тихо спросил Регулус, поднимая кота на руки. «Сабрина Спилман», — ответил Салем тоже тихо, но так, что в наступившей тишине его услышали все, из будущего. Поскольку в этом времени ей 16, вот-вот, скрестила руки перед грудью Сабрина, подчеркнув небольшие холмики. «Ты тоже из будущего, и не отпирайся». «Я и не думал отпираться», — отозвался Салем нормальным тоном. «Только скажи мне, Сабрина, зачем ты все это делаешь? Почему желаешь мне жестокой участи жизни без волшебства в теле слабого и беззащитного зверя? И не говори о тех глупых обидах, о которых ты поведала в прошлый раз. В такое поверит разве что ребенок. Что тебе даст моя поимка? Все, что я сказала тебе в прошлый раз, правда», — заявила Сабрина. «А я и не говорил, что это ложь», — продолжил кот. «Но озвученные тобой причины слишком мелкие для того, чтобы потратить кучу сил и времени на мою поимку. Отправка в прошлое, покупка дома с подвалом, подготовка двойной ловушки, которая притягивает порталы между мирами, после чего отрубает возможность колдовать. На такое пойдет либо безумец с манией, либо нужна серьезная мотивация. Уж точно на подобное не решаются ради того, чтобы обелить свое имя. По крайней мере, не в этом времени. Итак, ради чего все это? Что ж, ты меня раскусил, Салем». Хищно оскалилась блондинка. «Мне нужен ты. Нужны твои знания». «Знания?» Салем знатно ошалел. «Честно говоря, я шокирован. Зачем тебе мои знания? Тебе доступна тайная библиотека Совета магов. Если же по другим моим талантам, о том, как писать книги, есть куча инструкций и советов. Знаниями о финансах и программировании можно овладеть во множестве учебных заведений. Фехтовальщики есть и получше меня, как и стрелки». «Глупенький Салем», — Сабрина растянула губы в издевательской ухмылке. «Какое фехтование, финансы и писательство? Ты бы еще готовки предложил меня научить. Я отлично готовлю», — возмутился кот. «Но у меня лапки. Верни мне человеческое тело, и я тебя удивлю блюдами уровня ресторанов со звездами Мишлен». «Не заговаривай мне зубы, Салем», — продолжила блондинка. «Мне нужен ты. Ведь только ты можешь поведать мне о своем заклинании бессмертия». «Погоди», — широко распахнул глаза изумленный Салем. «Ты ради этого устроила на меня охоту? Но у вас же есть фамильные чары, а в библиотеке совета можно найти столько способов обрести бессмертие, что хоть под хвост запихивай. Мне нужно твое заклинание, Салем», — продолжила Сабрина. «Когда на 18-летие я узнала о недостатке метода Спилманов, то мне сразу расхотелось им пользоваться. Не хочу в 30 выглядеть на 50, если вдруг начну ощущать себя старушкой. А твой метод прекрасен, чему доказательством являетесь ты и миледи. Вечно молодые, всегда красивые и здоровые. Не страдайте от большинства болезней, которые поражают волшебников. Многие на это не обращают внимания, но не я. Когда я искала способ обрести бессмертие круче фамильного, то поняла, твой лучший. Тот случай», — пробурчал Салем, — «когда вроде бы и хвалит, но такой похвале не очень-то и рад. Сабрина, если тебе важна внешняя красота, выбрала бы другой способ из того, что имеется. Такого, как у тебя, нет». Медленно качнула она головой из стороны в сторону. «Можно найти либо вечную красоту, либо отменное здоровье, либо...» «В общем, на фоне всего имеющего наш семейный метод обретения бессмертия наиболее привлекательный. Не зря им все пользуются. Сомневаюсь, что ты охотилась за мной только ради одного заклинания», — выдал Салем. «Конечно, нет», — насмешливо заявила Сабрина. «Ты же имел целую армию. Ты должен был ее как-то финансировать. Но твои найденные богатства и тайные базы говорят о том, что часть состояния и тайных баз ты утаил. Меня допрашивали с порошком правды», — воскликнул кот. «Сабрина, я же тебя учил его создавать. Вспомни, ему никто не может противиться. Ни один смертный или маг. Я рассказал следователям все, что знал. Ой, Салем, не вещай мне спагетти на уши», — закатила глаза блондинка. «Ты мог попросту стереть себе память и оставить подсказки, по которым воспоминания можно восстановить либо найти сокровища. Сколько ты спрятал? 100 миллиардов? Больше? Хм». Салем задумался над словами девушки. «Хм, а ведь я действительно мог так сделать. Вот только, если я не помню о своих тайниках, как ты планируешь о них узнать? Повожу тебя по твоим тайным базам, о которых стало известно», — сказала Сабрина. «Ты что-нибудь вспомнишь или найдешь зацепки?» «А если не вспомню и не найду зацепок?» — резонно вопросил Салем. «В таком случае меня устроит и заклинание бессмертия», — блеснули глаза блондинки жадностью. «Все же не зря у замшелых пней существует поверье о злой близняшке», — ехидно продолжил кот. «И как только ты прошла ведьмовский тест на 18-летие, я очень хотела жить, вот и прошла его», — продемонстрировала девушка ровный ряд белоснежных зубов. Ее улыбке было далеко до того, что выдавал Локхард, но она была на верном пути. «Кстати, кто твои молчаливые спутники?» «Да так», — протянул Салем. «Обычные добрые смертные, которые вызвались помочь несправедливо обиженному котику». «Салем», — усмехнулась блондинка, — «ты не меняешься. Думаешь, я не узнаю магических наемников? Ты их бандитские рожи видел? А оружие? Они же используют для колдовства какие-то артефакты». «Эй», — не сдержался Сириус, который с напарниками молчал во время беседы старых знакомых. «Мы не наемники, и волшебные палочки не странные артефакты. Это ты странная, что не имеешь такой, а во», — восхищенно протянула Сабрина. «Так ты, Салем, притащил магов из другого мира? То-то та девчонка колдовала странно, как мне показалось. Кстати, где она?» «Решил сменить эксплуатацию детей на взрослых?» «Все именно так», — Салем не видел причины увиливать. «Сабрина, мне для тебя не жалко ни заклинания, ни денег, но прими как данность, я банкрот». «Врунишка, Салем», ухмыляясь, протянула ведьма. «После твоего побега мы обыскали весь дом и обнаружили твои запасы тунца, их хватило бы на год, и это в доме, в котором жили 3 ведьмы и при том, что твои расходы контролировались. Мне даже стало интересно, как ты сумел оставить столько заначек», — привлек в помощники волшебника со стороны одного из твоих дядюшек, которые за взятку пойдут на многое. «Дядя Джек», — вскинула брови блондинка. «Как угадала, одно время он частенько захаживал к нам в гости и даже не пытался спереть столовое серебро», — припомнила собеседница. «Мне это казалось странным, но теперь понятен его интерес. В общем, я уверена, что ты припрятал как минимум парочку миллиардов, возможно даже в золоте». «Хм», — Салем глубоко вздохнул. «Сабрина, ты отталкиваешься от неправильных фактов. Тунец для меня – величайшее сокровище, а деньги, золото и прочая бижутерия – всего лишь финансовые инструменты. Сокровища прячут и берегут, инструментами пользуются, покуда они приносят пользу. Так что с высокой долей вероятности может оказаться, что мы ничего не обнаружим. Ах да, а какой мой профит от участия в этой авантюре? Узнаю старого жадного Салема. Ха-ха-ха». Сабрина разразилась громким злодейским смехом. «Даже когда на кону собственная жизнь, ты думаешь о прибыли. Если поможешь мне без грязных трюков, то я не сдам тебя совету». «Так не пойдет», — покачал кот головой из стороны в сторону. «Давай так, я тебе помогаю, а ты за это раздобудешь и передашь мне заклинание для моего снятия проклятия». «Это непросто», — протянула собеседница. «Для тебя проще простого», — заявил кот. «У тебя, как у секретаря совета, есть свободный доступ к закрытой библиотеке. Вот только...» «Только что?» — подозрительно сощурилась Сабрина. «Я тебе на слово не поверю», — продолжил Салем. «Поэтому предлагаю обменяться магическими обетами, которые проследят за честностью нашей сделки. А для этого нужно покинуть антимагический барьер, плюс нам понадобится помощник. Регулус, знаешь непреложный обет?» «Знаю», — кивнул Блэк-младший, продолжая держать кота на руках. «Никогда не слышала о такой магии», — нахмурилась Сабрина. «Волшебство иного мира», — пояснил Салем. «Давай уже поскорее заключим сделку, а то я целых полчаса ничего не ел. А для некоторых видов кошек не поесть хотя бы раз в час, Смертельно опасно. Для некоторых видов тут ключевое слово, усмехнулась Сабрина. Но к тебе это не относится. Мне кажется, что если тебя год не кормить, с тобой ничего не станет. Конечно же, станет. Возмущенно заявил Салем. Как тебе могла прийти в голову такая жестокость? Это за гранью даже для отпетых злодеев. Сабрина, неужели ты решила захватить мир? Почему нет? Блеснули жестокостью ее глаза. Мне не нравится нынешняя система. Мир, в котором близнецов вынужденно разлучают, ориентируясь на какие-то древние поверья, должен быть изменен. Это дикость. Ничем не лучше, чем убийство в Африке младенцев, у которых не так растут зубы. Как можно заставлять мать обманывать своего ребенка? Как возможно такое, что одного ребенка считают хорошим, а другого плохим, хотя те еще ничего не сделали? Понятно, протянул Салем, детская травма, а я всегда считал подобную жестокость бессмысленной и бесполезной. Именно из-за подобных нюансов, которых повсюду множество, я и хотел изменить структуру власти, поменять законы, объединить смертных и магов, создать общество, в котором все будут волшебниками и дружно начнут покорять космическое пространство и иные миры. Нет разделению близнецов, да. На мгновение загорелась энтузиазмом блондинка, но тут же мотнула головой из стороны в сторону, сбрасывая наваждение. 10 лет прошло, а ты все так же способен меня заболтать, Салем. Не переводи тему, я не могу позволить твоим наемникам выбраться из клетки. Уверена, стоит нам покинуть поле антимагии, как они на меня нападут. Ну что ты, возразил кот. Нет, конечно, как ты могла такое подумать? Даже не думали, вторил ему Сириус. Да-да, подтвердил Джеймс Поттер. Лживые заявления. Сабрина запустила правую руку за спину и достала ее, сжимая в ладони пистолет. Направив оружие на Регулуса, она продолжила. Опусти кота на пол и отойдите все трое назад к стене. Это что? Джеймс с любопытством разглядывал пистолет, какой-то аналог волшебной палочки. Но магия же не работает. Никто из волшебников и не думал выполнять приказ девушки, что ее ввергло в замешательство. Вы идиоты, перевела она ствол на Поттера. Это же пистолет. Пистолет? Джеймс вопросительно посмотрел на Сириуса. Кхм. Регулус процитировал строки из учебника по магловедению. Пистолет – это железная дудка, которой маглы убивают друг друга. Этой штукой убивают без магии, продолжил Джеймс Поттер. Да, без магии, наконец, произнес Сириус. Она с грохотом бомбарды выпускает огненные снаряды, которые делают в теле кровавые отверстия. Я по телевизору видел. Вообще-то, не сдержался Салем, не огненные снаряды. Внутрь ствола из магазина подается патрон. Он состоит из гильзы и пули, которая зачастую стальная. Внутри гильзы покоится порох. Он воспламеняется при ударе механизма, который запускается спусковым крючком. Газы резко расширяются и выталкивают из дула пулю. Она движется быстрее скорости звука, из-за чего слышится громкий хлопок. Есть пули дозвуковые, но они используются спецслужбами смертных. Вы еще долго будете обсуждать пистолет? Раздраженно помахала оружием Сабрина. Вальтер ППК, магазин на 7 патронов, посмотрел на ствол Салем. Хорошее и надежное оружие. На осечку можно не рассчитывать. Примерно таким же пистолетом застрелился Гитлер. Кстати, Сабрина, уж не намек ли это на то, что ты хочешь закончить как он или как я? Рад буду видеть тебя кошечкой. Я научу тебя правильно вылизываться. Девушка будто споткнулась на ровном месте. Она выпучила глаза, а пистолет в ее руке дрогнул. С чего бы мне кончать так же, как ты? Ну, ты же жаждешь свергнуть совет и захватить власть, ехидно продолжил Салем. Вот только, в отличие от меня, тебе чуть больше 20 лет, у тебя нет ни денег, ни знакомств, ни власти, ни знаний. Твой порыв изначально обречен на провал. К тому же, ты же знаешь, что происходит с плохими близнецами после совершеннолетия, если их оставляют в живых. Что? Нахмурилась блондинка. За ними ведется постоянный пригляд. Сабрина, выдал кот то, от чего блондинка вздрогнула. Ох уж эти предрассудки. Но именно они заставляют твоих коллег следить за тобой и стучать руководству. Твои ведьмы-подружки могут оказаться стукачами. У тебя случайно нет подружки, которая напросилась жить с тобой? Растерянная до нельзя Сабрина опустила пистолет. Она испуганно смотрела на Салема. Есть, но как ты узнал? Обычная практика совета, победоносно ухмыльнулся кот. Представляют к ненадежным элементам шпиона. Эта подружка в обычных обстоятельствах прожила бы с тобой 5 лет, убедилась бы в том, что ты ничего плохого не затеваешь, доложила бы об этом начальству, после чего съехала бы. Сколько вы живете под одной крышей? 6 лет. Раз она до сих пор живет с тобой, то ты уже на крючке, Сабрина. Она наверняка заметила твое подозрительное поведение и доложила о нем наверх. Твои частые отлучки для моей поимки наверняка со стороны выглядят как нечто преступное. Валерий не могла, пробормотала растерянная блондинка. Мы же с ней давно дружим. Ха-ха-ха-ха-ха, разразился лающим смехом Блэк-старший, чем перевел на себе внимание Сабрины. Подруга не предаст, очень смешно. Нас с Джеймсом предал лучший друг, которого мы считали братом. Джеймс вручил ему свою жизнь, а этот мерзавец привел к нему домой убийцу, который собирался убить всю его семью. Ты дура, если веришь в то, что друзья не могут передать. У меня тоже есть, начал Регулус. Вернее, когда-то был лучший друг, но я стопроцентно уверен в том, что он бы предал меня без зазрения совести ради своего господина, на котором помешался. Так что ты не права, мисс Спилман. А давно дружите? Это сколько? Продолжил Салем. Сабрина, я что-то не припомню среди твоих подруг никого с именем Валерий. Зато прекрасно помню Дженни. Вы с ней еще дружите? Сабрина прикусила губу, после чего тяжело вздохнула. Нет, не дружим. И почему же? Иронично протянул кот. У вас же была такая крепкая дружба, не разлей вода. Ты считала, что она на века. Ну, начала блондинка, Дженни переехала в другой город и сменила школу. А во, перешел Салем на ядовитый сарказм. Какая серьезная причина для прекращения дружбы? Ведь в современном мире нет ни телефонов, ни почты, ни интернета, ни самолетов с автобусами и поездами. Ведь совершенно невозможно поддерживать дружеские отношения на расстоянии и иногда ездить друг к другу в гости. А уж как тяжело это делать ведьме, которая способна мгновенно перемещаться в пространстве и времени. Салем, кончай. Сабрина стыдливо посмотрела на пистолет в своей руке и убрала его обратно в кобуру, закрепленную за спиной. Я уже поняла, что дружба не бывает совсем без изъяна. Просто мне сложно поверить в то, что Валерий может быть шпионкой совета. Ну да, саркастично продолжил кот. Зачем же ей жить с тобой? Вам по 26, у тебя хорошая работа. Уверен, тебе хватило бы денег на аренду для проживания в одиночестве. Ну, ей сложно найти работу, протянула Сабрина. Ха-ха-ха, разразился смехом кот. Держите мой хвост, семеро. Ведьме сложно найти работу. Бывает же такое. И вообще, ведьме нужна работа, чтобы добыть денег. Вот умора. Конечно же, невозможно подешевле скупать всякий хлам или битые автомобили, восстанавливать их магией и продавать дороже. Или придумать еще что-нибудь прибыльное и не нарушающее законов совета. Нужно обязательно работать и плакаться подружке о том, как сложно удержаться на новом месте. Вот умеешь ты все разрушить, Салем, тяжело вздохнула девушка. Даже розовые очки, это базовые настройки котов, довольно мурлыкнул он. Мы умеем все разрушать. Сабрина, выпусти нас. Мы поможем тебе избежать наказания совета. А ты поможешь мне снять проклятие. Я должна подумать. Она направилась на выход из подвала. Только думай недолго. Крикнул ей в спину кот. А то я уже голоден. Да и туалета тут никакого не предусмотрено. А это чревато последствиями. Хотя бы свои тапки оставила. Глава 49. Стоило Сабрине удалиться, как Салем обратился к приспешникам. Итак, кто из вас самый крутой в боевой магии? Джеймс, без промедления выпалил Сириус. Без понятия, отозвался Регулус. Наверное, я, сказал Поттер-старший. Он Аврор-мракоборец, продолжил Блэк-старший. Ученик самого Аластера Грюма. А тот, в свою очередь, лучший боевой маг, не считая монстров наподобие того, кого нельзя называть и Дамблдора. В таком случае, олень выразительно посмотрел на Поттера кот. Почему ты до сих пор мозолишь нам глаза? Скорей же надевай свою мантию-невидимку. И как только появится шанс, бей ведьму в спину. Конечно же, если нам не получится договориться и она нас не отпустит. Мантия. Хлопнул себя по лбу Джеймс. Как я мог о ней забыть? Под насмешливым взглядом Салема, Сахата исчез из поля зрения после того, как надел мантию-невидимку. А ты попробуй переместиться в прошлое на 10 лет, приказал Салем Регулусу. Вряд ли Сабрина подготовила ловушку раньше начала 90-х. Блэк-младший вынул из-за шиворота маховик времени и уставился на него тупым взглядом. А как вызвать меню? Чары же не работают. Тогда просто крутани песчаные часы, вздохнул кот так, словно говорил. И с кем только мне приходится вести дела. Регулус так и поступил. Вот только в ответ на один наоборот часов артефакта ничего не изменилось. Странно, заметил Салем. Мантия-невидимка работает, а маховик времени нет. Наверное, донесся из пустоты голос Джеймса, это из-за происхождения мантии. Отец мне рассказывал, что она является одним из даров смерти, который получил мой дальний предок. Дары смерти, заинтересовался кот. Это легенда, продолжил невидимка. Три брата Пиверелла получили от смерти дары. Бузинную палочку, которая была самой могучей волшебной палочкой в мире. Мантию-невидимку, способную спрятать даже от самой смерти. И воскрешающий камень. Хаем, задумчиво протянул кот. Понятно. Что тебе понятно? Регулус покосился на подозрительно задумчивого старшего брата. Волан-де-Морт на допросе сказал, что сделал один из крестражей из воскресающего камня, продолжил Салем. Мы тогда не поняли, что это, и не стали уточнять. А еще, Джеймс, твой сын сломал одну бузинную палочку. Ее я отнял у Дамблдора. С ней заклинания выходили мощнее, чем с другими палочками. По крайней мере, мое превращение в человека посредством трансфигурации держалось раза в 3-4 дольше. Проще говоря, констатировал Сириус, коту и детям ничего нельзя давать. Один из трех древних и легендарных артефактов сломали, второй будет уничтожен в ближайшем будущем. Все внезапно замолчали, стоило двери в подвал начать открываться. И снова в бетонное помещение зашла Сабрина. Вид у нее был собранный. Но, заметив несостыковку, она замерла. А где третий парень? Он воспользовался древним фамильным артефактом, ухмыльнулся Салем. Неужели ты думала, что все обязательно должны тебя дожидаться? Так что если ты и дальше продолжишь прежнюю политику угроз, учти, наш товарищ вскоре вернется с подмогой. А как же мир, дружба, взаимопомощь? Сабрина держала в руке связку ключей, которой побрицала. Я пришла вас выпустить, а вы сбегайте. Так не тяни, продолжил кот. Выпускай, и мы поговорим за столом переговоров как цивилизованные люди. Естественно, с тунцом и с виски, подал голос Сириус. А мне кофе, пожалуйста, вежливо попросил Регулус. У меня тут не ресторан. Сабрина отперла замок, отодвинула задвижку и приоткрыла дверь. Она с опаской поглядывала на пару парней. Пойдем наверх. В следующее мгновение блондинке в подбородок прилетел мощный хук. Причем кулак увидели все, включая девушку. Он неожиданно появился в воздухе, будто материализовался. Голова Сабрины откинулась назад. У нее закатились глаза, и она рухнула на холодный пол, потеряв сознание. Джеймс скинул мантию, сияя подобно отполированному галеону. Как я ее? А, вообще-то, тяжело вздохнул кот, мы с ней вроде как договорились о мире. Так что не обязательно было ее вырубать. Отличный удар, восхитился Сириус. Это у вас мракоборцев так учат? Ага, лучился самодовольством Поттер-старший. Сначала я был против, когда нас учили сражаться без палочек. Думал, фу, магловская борьба. А потом понял, как же я ошибался. Порой и умение маглов правильно бить может оказаться полезным. Несите Сабрину наверх, распорядился Салем. Регулус, у тебя должен храниться запас зелий. Да, секундочку, Блэк-младший запустил левую руку в безразмерный карман пиджака. Салем с сожалением слез со второй руки Регулуса на пол, чтобы дать помощнику больше свободы действий. Джеймс убрал мантию обратно в карман с незримым расширением. Какое зелье нужно? Поинтересовался младший из троицы парней. Что-нибудь способное привести девушку в чувство, пояснил Салем. А-а-а. Понимающе протянул Регулус. В таком случае нескольких капель рябинового отвара будет достаточно. За дверью оказалась лестница наверх. Поднявшись по ней, гости оказались в гостиной. Из мебели тут имелись лишь угловой диван, журнальный столик и комод у стены. Сириус на руках донес пострадавшую до дивана и уложил на него. После этого Регулус поместил ей в рот каплю рябинового отвара и еще пару капель нанес себе на ладонь, после чего растер их по поврежденной челюсти. Гематома тут же рассосалась, а глаза блондинки затрепетали. И первым делом она обнаружила, как симпатичный брюнет гладил ее по подбородку. Она встрепенулась и отползла от него, пока диван не закончился. «Я не настолько в отрубе, чтобы меня насиловать», — испуганно заявила она. Вообще-то обиженным тоном начал Регулус. «Я тебе помогал, втирал целебное зелье. Чувствуешь рану?» Сабрина инстинктивно потерла подбородок в месте удара. «Не болит», она смутилась и отвела взгляд от Регулуса. «Спасибо, извини, что плохо на тебя подумала». Взор блондинки застыл на Джеймсе. Она опустила взгляд на его правую кисть. «Это ты меня ударил?» «Допустим», ухмыльнулся он. «Не надо было нас похищать и угрожать нам. И это после того, как мы договорились», появилась в ее голосе обида. «Прости, Сабрина», за всех попросил прощения Салем. Давай успокоимся и начнем сначала. Ты отменишь свои антимагические чары и наколдуешь нам напитки. И мы спокойно поговорим. Отменить не получится. Сабрина качнула головой из стороны в сторону. Я вплела заклинания в саму структуру дома. Сверху закрепила их зельями. И для верности добавила рунных артефактов. Паранойя, улыбнулся кот. Уважаю. Ты где такому научилась? Эх, глаза девушки начали бегать по комнате. Они смотрели куда угодно, но только не на кота. Это долгая история, и сложная. Даже не знаю, с чего начать. Начни сначала, подбодрил ее кот. Например, со сдачи ведьмовского экзамена. Экзамен, точно. Сабрина набрала полную грудь воздуха. В общем, экзамен проходил на тропическом острове с действующим вулканом в центре. Там я впервые встретила свою сестру-близнеца. Она сначала казалась милой, после начала вести себя как конченая стерва. При этом изображала из себя святую. Ну, знаешь, когда говорят вроде бы хорошие слова, но ты понимаешь, что над тобой откровенно издеваются. К примеру, желают здоровья и долголетия осужденному на смертную казнь. Понимаю, кивнул кот. Продолжай. Остальные слушатели затаили дыхание. Им было интересно узнать о жизни волшебников другого мира. В общем, нас расселили по отдельным бунгало. Глубоко вздохнула Сабрина. Вечером перед экзаменом я обнаружила у себя в номере брошюру с подсказками, как действовать на экзамене. И за ночь я их вызубрила. Это мне днем сильно пригодилось. Если бы я не готовилась отвечать на каверзные вопросы о своих поступках, меня бы признали злодейкой. Оказывается, совет следил за всеми моими волшебными поступками с 16-летия, и за все нехорошее потребовали ответа. И тетушки мне об этом не сказали. Нам нельзя было тебе говорить об этом, хотя я старался подсказывать, произнес Салем. Я постоянно в шуточной манере упоминал о глазах и ушах, всевидящем оке и прочим образом намекал на то, что за нами следили и тебе следует не использовать магию во вред смертным. То, что ты намеков не понимаешь, твои проблемы. После этого меня отправили в Академию магии. Грустно вздохнула Сабрина. «Ах, Академия!» – ностальгически протянул Салем. «Лучшие деньки молодости, растрачиваемые на учебу, вся эта возня с отношениями с девушками, вино и пиво рекой, дуэли. У вас учеба была другой, Салем», – заметила собеседница. «Она полностью оправилась и вела себя более уверенно. И она точно отличалась от моей, потому что меня все время хотели утянуть в ад». «В ад?» – удивился Салем. «Прямо в ад?» – переспросил Сириус. «Это аллегория или иное измерение?» – уточнил Регулус. «Кто? Когда? Каким образом?» – суровым тоном следователя накидал вопросов Джеймс. «Парни», – обвела взглядом их девушка, – «давайте вы помолчите, а мы поговорим с вашим боссом. К Салему я привычна, а вас я впервые вижу. Тем более, один из вас ударил меня. Мы помолчим», – за всех пообещал Регулус. Сириус и Джеймс решили молча согласиться с ним. В общем, не сулящим ничего хорошего тоном начала Сабрина, оказалось, что мой отец верховный жрец темного повелителя. Это правитель иного мира, который населяют демоны. И я должна была после экзамена на 18-летие дать священное обещание служения темному повелителю. Я отказалась. Как много нового я узнаю о родном мире, изрядно удивленный кот округлил глаза. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так вот, набрала полную грудь воздуха блондинка и продолжила. Мой отец возглавляет церковь ночи, ведьмовский клан, который служит темному повелителю. И этот клан запустил свои щупальца в совет магов. Их цель – завоевать наш мир. Но советы, подчиненные ему маги, этого не допустят. Они слишком большая сила для демонов. Поэтому демоны пытаются свергнуть нынешних лидеров совета и заполнить его своими людьми. «Как скучно я живу», – протянул Сириус. «Тюрьма, ремонт, путешествия во времени, пытки Валандеморта, а тут демоны и темные культы. Демонический культ один», — поправила его Сабрина, «и он мне постоянно мешал во время учебы. Меня столько раз пытались похитить и убить, что я сбилась со счета. Мне пришлось сутками пропадать в библиотеке, пить литрами зелья улучшения памяти и концентрации внимания. Я даже прошла через ритуал, который многократно улучшает живучесть». Рассказчица немного перевела дыхание, после чего продолжила. «Это мне помогло, когда меня пристрелили из арбалета. Убийца посчитал, что болта в сердце достаточно, чтобы меня прикончить, за что и поплатился. Я сражалась с наемниками, безумными ведьмами, демонами. Все 5 лет учебы в академии слились для меня в непрекращающуюся череду сражений. И на все это советы администрации академии закрывали глаза, словно среди верхов засели члены церкви ночи. «И как же ты оказалась в совете?» – вопросил Салем. «Я опасалась обращаться к кому-либо из советников, поскольку любой из них мог оказаться ставленником демонов. Поэтому сначала я хотела вычислить их агентов и понять, кому можно доверять. Поэтому я устроилась на работу в совет с помощью связей тетушки Зельды. Вот только я подозреваю, что она тесно связана с церковью ночи. И именно она является одним из агентов влияния демонов». «Ничуть не удивлюсь», — хмыкнул Салем. «За новые знания Зельда готова продать душу. Если демоны ей предложили в оплату все свои знания по магии, то они купили ее с потрохами. Но в таком случае все твои прежние россказни снова превращаются в лед на солнце. Зачем же на самом деле тебя понадобился я? Твое заклинание и деньги, Салем», — твердо посмотрела на него Сабрина. «Они нужны мне. Я знаю, что твой вариант чар бессмертия дарует бешеную регенерацию и сопротивление не только болезням, но и ядам. Мне это очень нужно. Ритуал, которым я воспользовалась, далек от совершенства. Чарам требуется длительная перезарядка, во время которой меня могут прикончить. А деньги мне нужны для противостояния демонам и культу. Предлагаю не усложнять», — Салем подмигнул девушке. «Сабрина, зачем тебе вообще дергаться и пытаться выполнить работу совета? Бросай все и отправляйся с нами в другой мир. Там нет демонов. Маги слабее, чем у нас. Ты там станешь великой волшебницей, а это дарует тебе власть, почет и уважение. А как же наш мир?» — нахмурилась она. «Как же обычные люди?» «Ой, не переживай», — махнул хвостом Салем. «Смертные не пострадают больше обычного. Для демонов важно лишь собирать их души, а маги им в этом препятствуют. Демоны хотят занять их место и доить смертных на души. Причем они сами не будут этого делать, а запрягут подчиненных волшебников». «Нет, Салем», — блондинка покачала головой из стороны в сторону. «Мы не можем бросить смертных на произвол демонов. Это наш мир, а не их. Я должна попытаться всех спасти. И если для этого требуется захватить мир, то я сделаю это». «Слова не девушки, а воина», — довольно улыбнулся Салем. «В таком случае присоединяйся ко мне. Мы вместе завоюем мир и свергнем демонов в пучину Тартара. Ты же понимаешь, что тебе недостаточно опыта для управления миром, и что лучшим правителем будет образованный и опытный волшебник, например, такой как ты», — усмехнулась собеседница. «Например, как я», — кивнул кот. «Знаешь, Салем, а я думаю, что ты во главе мира будешь лучшим правителем, чем нынешний совет магов вместе взятый. Не видеть под своим носом происки вторженцев из иного мира — такого не бывает. Весь совет наверняка продался демонам, а если не весь, то большая его часть. Доказательств у меня нет, но чуйка на это указывает». «Что ж», — радость переполняла Салема. «Раз против моей кандидатуры на роль императора человечества никто не возражает, осталась самая малость — вернуть мне родное тело и магию. И еще, приподняла брови Сабрина. «Тебе первых двух пунктов мало?» «Вполне достаточно», — продолжил Салем. «Просто я понял, кто был шпионом, который меня сдал». «И кто же?» — заинтересовалась девушка. «Твоя тетушка Хильда. В свете открывшихся данных, выходит, что культ избавился от меня руками совета. Они не хотели допускать смены продажной власти и терять свои позиции. Со мной они бы не смогли договориться, поскольку я продвигаю идею объединения человечества и становления всех магами. Общество, состоящее полностью из волшебников, слишком опасно для демонов. В таком случае не они к нам, а мы можем прийти к ним и настучать по головам, заодно захватить все подконтрольные им миры. То-то мне казалось странным», — принялась вслух рассуждать Сабрина, — «что тетя Хильда отделалась домашним арестом, в то время как ты получил срок на 100 лет пребывания котом. Они же сестры моего отца, а он лидер церкви ночи. И вас с сестрой воспитывали так, чтобы вы стали служителями повелителя демонов», — ухмыльнулся Салем. «Но с тобой у них случилась осечка. Кстати, Сабрина, ты уверена в том, что твоя мать смертная? Ты слишком сильная волшебница. Может быть, она демон, а вы с сестрой результаты эксперимента по скрещиванию демонов и магов? Жуть какая!» — собеседница нахмурилась и прикусила губу, погрузившись в неприятные размышления. «Знаешь, после твоих слов мне кажется, что это может оказаться правдой. В академии я была сильнее большинства магов, да и все эти сражения. Мне начинает казаться, будто меня пытались убить не всерьез. Меня словно испытывали, проверяли мои силы и возможности. Если бы хотели убить по-настоящему, то навалились бы толпой, а так нападали поодиночке или маленькими группами. В таком случае все эти нападения обретают логику. Сабрина на мгновение задумалась, затем резко вскочила с дивана. Значит, вся моя жизнь – просто эксперимент демонов. Ну, если подумать, начал Салем, но его перебил Сириус. «Подожди, подожди», – воскликнул он, хлопая себя по лбу. «Значит, мы тут сидим, слушаем историю про демонов, заговоры и мировое господство. А где, простите, обещанные виски?» «Точно, виски», – добавил Джеймс. «Я же не просто так бил ведьму, я заслужил». Регулус вежливо кашлянул. «Мой кофе, если не сложно. В таком случае я требую свой тунец», – присоединился к парням Салем. «Вы понимаете, что мы обсуждаем судьбу миров, а вас волнуют закуски», – возмущенно заявила ведьма. «Ну, а что?» – пожал плечами Сириус. «Голодный маг, злой маг, особенно если он еще и трезвый». «Ладно, ладно, будут вам закуски», – сдалась девушка. «Я закажу доставку». «А выпивка?» – спросил Поттер-старший. «Ты и так уже один раз сегодня бил женщину», – строго сказала ведьма. «Алкоголь тебе противопоказан. И вообще, пора бы вам уже представиться, джентльмены». После того, как парни представились, Сабрина по телефону заказала доставку пиццы и напитков на всех. Минут через 30 раздался стук в дверь. Девушка забрала доставку и расплатилась с курьером. Только она выложила коробки и стаканы на журнальный столик, как в дверь снова постучали. Курьер что-то забыл, она направилась обратно к входной двери. В это время Салем раскрыл коробку с пиццей с анчоусами. «Приятного мне аппетита!» Принялся он поедать пиццу. Сабрина распахнула дверь, и на пороге появилась точная ее копия, только в гораздо более откровенном наряде. Ярко-алая мини-юбка больше напоминала пояс. Под ней можно было разглядеть ниточку трусиков танго. Грудь прикрывал настолько короткий топик, что его можно спутать с верхней частью раздельного купальника. Глава 50. А вот и я. Вихрем ворвалась в гостиную гостья, миновав застывшую статую Сабрину. Не ждали? Взгляды парней, включая женатого Джеймса, прикипели к ее фигуре. Откровенный наряд заставлял их пожирать ее тело глазами. Салем замер с кусочком пиццы в зубах. Выронив его, он с опаской произнес: «Сабрина, скажи, что это твой наколдованный двойник?» «Не угадал, котик», — насмешливо заявила гостья. «Сестра», — пучила на нее глаза Сабрина, — «что ты тут делаешь? Как ты тут оказалась?» «О, сестра», — издевательски растянула губы развратная близняшка, — «не забывай, у нас с тобой одинаково сильный магический потенциал. Я точно так же, как и ты, могу путешествовать во времени и пространстве. Плюс у меня были лучшие учителя, спасибо за это папочке. А ты решила его предать. Плохая девочка. Но как ты узнала, где и когда я?» Удивленно разглядывала сестру Сабрина. «Ты даже не представишь меня мальчиком», — вместо ответа заявила гостья. «Чего еще ожидать от деревенщины из Гриндейла, воспитанной тетками? Я Катерина Спилман, сестра этой грубиянки. Разве тебя не отправили в тюрьму?» Зло смотрела на сестру Сабрина. «Ты же на ведьмовском экзамене сбросила меня в жерло действующего вулкана. Таково было задание», — хищно оскалилась вторая блондинка. «Что я могла поделать? Проигнорировать его, как это сделала я», — заявила Сабрина. «И все же, как ты меня нашла? И главное, зачем? Как ты выбралась из тюрьмы? Нет ничего сложного в том, чтобы покинуть тюрьму, если твой папочка Люцифер, а тетушка член совета магов», — насмешливо заявила Катрина. «Люцифер», — выпучила глаза Сабрина, — «наш отец повелитель демонов». «Ой, а ты не знала?» — издевательски улыбилась Катрина под взглядами обалдевших парней, кота и сестры. «В нашего папочку вселился Люцифер собственной персоной, так что де-факто да, он повелитель мира демонов. А мама?» — хмурилась Сабрина. «Она ведьма?» «Нет, она смертная», — фыркнула Катрина. «Именно поэтому она перестала интересовать отца, и он отпустил ее. Она сейчас возится в земле где-то в Центральной Америке со своими археологическими раскопками. Впрочем, кому она интересна? Я пришла сюда ради тебя, сестренка. Вижу, ты нашла себе нормальную компанию, вместо соседки-шпионки». «Действительно стерва», — подал голос Салем, чем приковал к себе внимание гости. «Ой, ты нашла своего говорящего котика, Сабрина», — заявила она. «Завидую тебе. У меня такого не было. У тебя была мама», — с завистью произнесла Сабрина. «Я бы ее смело обменяла на говорящего кота». Катрина с восторгом смотрела на Салема. Эта идиотка связала свою жизнь с повелителем ада, который этого не скрывал от нее. Повелась на симпатичную мордашку и сладкие речи. А потом без зазрения совести разделила своих дочерей, отдав тебя на воспитание теткам, а меня — Меня она постоянно спихивала на нянек и сваливала в свои экспедиции. Иди сюда, пушистик, ни к чему тебе быть с этой неудачницей. Спасибо, но нас и тут неплохо кормит, покосился кот на стопку пиццц. А ты к нам в гости или пришла реализовывать злодейские планы? И то, и другое, широко и нагло улыбилась Катрина. Что за херня тут происходит? Не сдержался Джеймс. Я тоже хотел бы узнать об этом. Сириус выглядел не менее ошарашенным, чем друг. В семье Спилманов есть маленький секрет, который ни для кого не тайна, вместо девочек решил поведать кот. У них всегда рождаются близнецы. По поверьям, один из близнецов злой, а второй добрый. Близняшка Хильда сидит в тюрьме за жестокие преступления, а близнец ее старшей сестры Зельды, отец Сабрины и Катрины, тот самый батя года, который стал Люцифером и изредка по волшебной связи начал общаться с дочерями только после того, как им исполнилось по 16 лет и у них пробудились магические способности. «Котик многое знает о нашей семье», – заинтересованно сверкнула глазами Катрина. «Салем, я некоторых из сказанных тобой подробностей о нашей семье не знала», – произнесла Сабрина. «Так вот», – продолжил кот, недовольно посмотрев на девушек из-за того, что они его прервали. Раньше никаких ведьмовских экзаменов не было, в тюрьму отправляли лишь за совершенные преступления, как в случае с сестрой Хильды. Но у Спилманов как-то подозрительно вырисовывалась статистика, по которой один из близнецов становился на преступный путь. В итоге в совете продавили закон, по которому всем близнецам предписывали устраивать экзамен на 18-летие, чтобы выявить злодея. Цель экзамена – склонить злого близнеца к преступлению, как правило, к убийству брата или сестры. Не прошедшего тест превентивно отправляют в тюрьму. Мой случай, задорно улыбнулась Катрина. Ах, какая подстава от совета. Ведь без их задания я бы и не подумала обижать только что обретенную сестричку. Салем, обратилась к коту Сабрина. Разве ты не говорил так, будто не веришь в злодейскую натуру близнецов? Я такого не говорил, покачал он головой из стороны в сторону. Я говорил, что это пережиток прошлого и дикость. На самом деле тот, кого в один момент считают злодеем, в иной ситуации и обстоятельствах будет героем. Например, солдат, который хорошо убивает врагов. Для одних он воин, защитник и герой. Для других он жестокий убийца и негодяй. Переведя дыхание и дав немного времени слушателям осмыслить сказанное, он продолжил. Просто нужен грамотный подход, ужесточенный контроль за потенциально опасными элементами и система поощрения и наказаний. Таких людей следует ставить на нужные места. В средневековье лучшие следователи получались из преступников. Палач – убийца, но выполняет нужную и важную для страны задачу. В крайнем случае, можно посадить такого человека в паспортный стол. «Не, ну это совсем перебор», – прокомментировала Сабрина. «Хм». Катрина с задумчивым видом поднесла указательный палец правой руки к губам. «Паспортный стол, говоришь, думаю, мне бы это понравилось». «О, нет». Картинно закатывая глаза, Сабрина потихоньку передвигалась в сторону комода, который был третьим элементом интерьера гостиной. «Салем, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, не давая советов этой милой сестренке», иронично прокомментировала Катрина. «Ты же это хотела сказать, Сабрина, не обозвать же меня ты желала, ты же добренькая. Кстати, скольких демонов и волшебников ты убила за время учебы в академии? Вот я ни одного. А еще я люблю своего папочку, в отличие от тебя. И у меня рождается резонный вопрос. А ту ли признали злой? Ты занимаешься подменой понятий, Катрина», отмахнулась Сабрина. «Те демоны и маги пытались меня прикончить. Я лишь защищала свою жизнь. На самом деле, стоило Салему заговорить, как слушатели снова обратили на него взгляды. И пока все на него пялились, Сабрина чуть шустрее стала подбираться к комоду. На самом деле вы обе злые. А-а-а, застыла Сабрина. Чего? Катрина сначала посмотрела на кота, а потом перевела взгляд на сестру. Ты поняла, о чем он? Сама у него спроси, отфутболила Сабрина. Салем любит поболтать. Порой его невозможно заткнуть. О чем ты? Катрина снова уставилась на кота. Весь этот тест не на выявление злодея, как можно подумать, приосанился Салем. Ему нравилось находиться в центре внимания. Он призван выявить адекватность. Если ведьма или колдун демонстрируют умение контролировать себя, то он или она проходит экзамен. Не обязательно один из близнецов сядет в тюрьму или будет казнен. Бывает, что тест проходит оба, а случается, что никто не сдает экзамен. Ведь по сути все спилманы склонны к злодейству, но интеллект – это то, что отличает людей от животных. Воспитание, разум и самоконтроль дают людям держать себя в рамках дозволенного. В смысле, мы обе злодейки. Сабрина круглыми глазами смотрела на сестру, а та отвечала ей тем же. «Да ладно», – протянула Катрина. «Доказательства будут», – кот кивнул и сказал. «Кое-кто, откликающийся на имя Сабрина, недавно собиралась ограбить милого котика. Маниакальное преследование, длительная подготовка ловушки, планы по завоеванию мира. А еще Сабрина перед экзаменом получила подсказку. Вероятно, от тети Зельды ей хватило бы власти и ума провернуть подобное. Уверен, что лишь благодаря шпаргалке Сабрина не попыталась прикончить Катрину. Ну, смущенно шаркнула ножкой Сабрина, получив осуждающий взгляд от сестры. Я старалась быть хорошей. Тети напугали меня тем, что в случае провала меня казнят, читер. Обиженно наставила на сестру на маникюренный указательный палец Катрина. Если бы меня предупредили, я бы не стала бросать тебя в вулкан. Опусти палец. Сабрина не забыла передвинуться в сторону комода, в направлении которого до этого шаркнула ножкой. Для ведьм это оружие, так что не стоит им размахивать. Ой, какая я невоспитанная, ехидно заявила Катрина, но палец все же опустила. Меня все же воспитывала смертная мать-одиночка, которая вечно пропадала черти где, пока отец готовил почву для завоевания мира и не появлялся дома, никогда. Вся его функция свелась к тому, чтобы потыкать членом в живого человека, а через 17 лет прислать дочерям по книжке и несколько раз созвониться с ними. А тебя вырастили сразу две древних ведьмы. Куда мне до твоих знаний? Хильда старше меня на 100 лет, снова обратил на себя внимание Салем. Зельда старше нее, вашему отцу столько же, как и ей. Если бы культ существовал давно, о нем бы все знали. Полагаю, ваш батюшка создал церковь ночи сравнительно недавно, примерно в 70-е. Тогда же ко мне внедрили Хильду. Тогда же родились вы, Сабрина и Катрина. И в тот момент этот маг стал одержим Люцифером. Отец стал аватаром темного повелителя. Возмутилась Катрина. Можете называть это как угодно, ехидно продолжил кот. Но когда мужик на протяжении 7 столетий живет себе спокойно, колдует, гуляет и занимается своими мужицкими делами, а в какой-то момент в него вселяется демон, после чего он начинает резко хотеть власти, устраняет конкурентов, создает демонический культ и ставит эксперименты на дочерях. Ну, как по мне, это одержимость. Если посмотреть на это с такой точки зрения, глубоко задумалась Катрина. Как скучно я жил. Сириус принялся шуршать картонной коробкой из-под пиццы, решив перекусить. Взяв в руки кусочек выпечки, он продолжил. У нас, оказывается, все не так плохо. Всего лишь местечковый темный лорд без особых амбиций. Мелкий выскочка. А тут такой масштаб, такой размах. Демоны, темный властелин, злые близняшки в развратных нарядах. Я что, попал на лучшую в мире вечеринку? Псих. Окатила его презрением Сабрина. А ты мне нравишься? В пику сестре Катрина призывно улыбнулась Блэку-старшему. Как тебя зовут? Красавчик. Сириус, подмигнул он ей. Сириус Блэк, пиццу будешь? Пиццу. На секунду задумалась Катрина. Пиццу буду. Она нагло продефилировала к Сириусу, сверкая труселями из-под юбки, после чего села ему на колени, чего никто не ожидал, включая самого парня. Его губы тотчас озарила счастливая улыбка. Сколько тебе лет, мальчик? Катрина приняла у него из рук пиццу. Вообще-то, я люблю мужчин постарше. Мне 34 годика. Сириус потянулся за вторым куском птицы, а левую ладонь бессовестно положил на обнаженный живот Катрины. «Ты играешь с огнем, детка. Я в тюрьме девушек не видел, а после нее ты первая, кто настолько близка ко мне. А во!» — радостно выдала его спутница. «Ты тоже сидел в тюрьме, у нас много общего. Меня тоже не подпускали к мужчинам. В тюряге с этим строго. А после освобождения батя запер меня в своей церкви в окружении бешеных ведьм-монашек с фанатизмом головного мозга. Они натаскивали меня в колдовстве. Мне с трудом удалось убедить этих мегер в том, что я должна отправиться на поиски сестры, чтобы она присоединилась к повелителю. Кстати, она посмотрела она на свою близняшку, которая почти добралась до комода. Спасибо тебе, сестренка, что дала мне такой шикарный повод покинуть эту дьявольскую богадельню. Твоя якобы подружка Валери, шпионка церкви ночи, ее специально подселили тебе в общагу, а потом она таскалась за тобой после окончания академии. А Салем сказал, что она шпионка совета магов. Сабрина перевела взгляд на кота, как и ее сестра. Ошибся, Пару раз нервно махнул он хвостом. «Бывает, и все равно я был близок. Это Валерий шпионка же, а ты знаешь», — продолжила Катрина, глядя на сестру, — «почему после академии на тебя перестали нападать?» «Нет», — Сабрина качнула головой из стороны в сторону. «Мне это казалось подозрительным, но я подумала, что от меня решили отстать. Испугались меня, того отпора, который я давала. От тебя решили отстать», — ехидно ухмылялась близняшка, ерзая на коленях Сириуса, — «потому что ты устроилась секретарем в совет магов. А как это связано?» В недоумении заморгала Сабрина. Наконец, она дошла до комода и привалилась к нему спиной. «Не вижу логики. Глупая сестренка, тебя решили через какое-то время заменить мною. Мы же с тобой на одно лицо. А эта должность одна из важных в совете, и могла бы помочь отцу проще захватить власть. Но ты вместо построения карьеры занялась какой-то ерундой. Мне понадобилось потратить много сил и времени, чтобы добраться до этого места. Судя по количеству вложенных тобой сил, оно должно играть ключевую роль. Своего рода Грааль Сабрины Спилман. И зачем ты сюда пришла?» Сабрина заложила руки за спину и начала медленно приоткрывать один из ящиков комода. «Хочешь сдать меня папочке?» «Что ты?» «Нет». Катрина на время замолкла, откусывая пиццу. Проживав, она продолжила. «Я не собираюсь работать секретарем. После тюремных общественных работ мне вообще не нравится идея работать. Я планировала сбежать от папочки с его сектой, выйти замуж и кайфовать. Книги, интернет, сериальчики. Эй!» Она слегка ткнула Сириуса локтем в туловище. «Ты женат?» «Нет, я холост», — улыбнулся он. «Может быть, ты еще и богат?» «В точку, детка. Министерство магии мне выплатило солидную компенсацию за незаконное удержание в Азкабане. Плюс наследство от дядюшки. А вот родовое наследство нам придется поделить с братом», — посмотрел он на Регулуса. «Министерство магии?» — поползли на лоб брови Катрины. «Азкабан, вы что, маги из другого мира? Ха-ха-ха, отлично, там меня Люцифер не найдет. Сестра, у тебя интересные знакомые». «В смысле?» — нахмурилась Сабрина. «Ты что, собираешься охомутать моего знакомого и сбежать в другой мир? А как же люди этого мира? Тебе их не жаль?» «Мне на них плевать», — вытерев руки салфеткой, Катрина хищно облизнулась и обернулась к Сириусу, который этого не ожидал. Она обвила его шею руками и присосалась губами к его губам в жарком поцелуе. Когда поцелуй был разорван и девушка распрямилась, ее едва прикрытая грудь оказалась на уровне лица парня и прижалась к нему. «Тебе понравилось, милый?» «Да, очень», — Сириус дебильно улыбился, не обращая внимания на окружение. «Как насчет продолжения?» «Оно обязательно будет, но не здесь же». Катрина запустила ладони ему в волосы и начала массировать ему голову. «Забери меня к себе, и я стану вся твоя». «Примерно так я женился», — насмешливо разглядывал друга Джеймс. «Не ври, сахатый», — отозвался бродяга. «Я помню, как долго ты добивался Лили». Сабрина долго хмурилась, после чего решительно подошла к Регулусу и в лоб спросила у него: «Ты женат?» «Нет», — ошарашенный, он мотнул головой из стороны в сторону. «Но у меня есть девушка». «Дьявол!» — недовольно скривилось ее лицо. «Катрина, ты украла единственного свободного мужика, а не надо щелкать забралом», — по-детски показала ей язык сестра. В следующее мгновение Сабрина запустила руку за спину. Когда она вернула конечность в изначальное положение, в ней покоился пистолет. Наведя ствол на сестру, она твердо с угрозой сказала: «Слезь с него». «Эй-эй-эй!» — воскликнула Катрина, вытягивая пальцы из шевелюры Сириуса. «Сабрина, найди себе своего мужика. Незачем отбирать моего. Разве так поступают хорошие сестры?» «Во-первых, я не хорошая, как только что мы выяснили», — начала Сабрина, не опуская оружия. «Во-вторых, мне твой Сириус нафиг не нужен. Ты думаешь, я идиотка, и оставлю тебя рядом с собой? Прощу тебе попытку своего убийства. Немедленно слезь с парня и отойди от него. Замри», — наставила на нее сестра указательный палец правой руки. И ничего не произошло, отчего Катрина с удивлением посмотрела на свой палец. Но она быстро собралась с мыслями и вернула внимание к сестре. «Антимагия, да, а ты хорошо постаралась, сестренка. Полагаю, ствол только у тебя. Вот только зачем тебе меня убивать? Не лучше ли нам в кои-то веки объединиться и стать настоящей семьей? Мне, знаешь ли, самой не нравится перспектива вечно быть в окружении сектантов и подчиняться демонам. Это маги должны повелевать этими тварями, а не они нами. Спасибо, конечно, папочке, за наше волшебное могущество, но лучше пусть он будет где-нибудь подальше, как это было, пока я жила с мамой. Не заговаривай мне зубы», — стерва. В следующее мгновение раздался громовой раскат выстрела. Бабах!